перехватываю лопатку поудобней. А парень-то, оказывается, тот еще фехтовальщик. Размахнулся, как будто надвое разрубить меня хочет. Ага, сейчас. Ты не торопись, браток, я постою. Полшага влево вперед с полуприсядом, и я блокирую его убийственный замах встречным ударом ребром лопаты по руке. Укороченными пальцами мужик саблю удержать не смог, и она, кувыркаясь, отлетела к ногам другого. Тот не придумал ничего умнее, как наклониться и подобрать. Два быстрых шага, и сверху лопатой по затылку, только теперь уже не плашмя, а по-взрослому уголком наступа. Этот теперь если и выживет, то не сразу, не расслабляться. Вот тут шустрый паренек с дубиной. Он бы, наверное, по пояс меня таким ударом в землю вогнал, только мишень ему уж очень вертлявая попалась. Порхай как бабочка, жаль как пчела. Так завещал нам великий Кассиус Марсилиус Клей. Вот я и упорхнул с линии атаки и, перехватив лопату двумя руками, так ужалил этого доброхота в бочину, что тот, сдавленно вскрикнув, выронил дубину и рухнул ничком. «Семка, сынок!» — в отчаянии выкрикнул второй. Ненависть сверкнула в его глазах, а в руках блеснул топор. Быстрым выверенным движением я удлинил лопату почти на полметра и, выполняя прием штыкового боя под названием «длинным коле», со всей силы ткнул мужика полотном прямо в кадык. Если бы передняя кромка была бы заточена, как мы в армии точили, то он бы меня сейчас с ног до головы кровью бы окатил. А так, может, еще поживет чуток, когда оклемается. Говорить, правда, не сможет. Ну, откуда ему было знать, что черенок у моей лопаты телескопический? От передовой телеги на помощь товарищам рысцой поспешала четверка бойцов, трое с дубьем, четвертый с саблей. Походу, это их Нигловшпан. Не вступая в затяжные переговоры, я перекинул лопату в левую руку, а правой подобрал с земли топор. Семкиному отцу он сейчас все равно ни к чему. На пару секунд обретя нового хозяина, топор отправился в короткий полет в сторону человека с саблей. Давненько я топоров не метал ни на дальность, ни на точность, поэтому даже и не рассчитывал попасть в голову. Она маленькая и твердая, а тело большое и мягкое. В него и целился, но без практики все же промазал, в смысле в тело, а вот попал как раз в голову. Колени у главаря подогнулись и, опрокинувшись на спину, он как подкошенный рухнул на землю. Трое оставшихся, видя такой поворот событий, остановились и, не сговариваясь, кинулись назад к телеге. Если у них там хотя бы одно ружье, пусть даже и кремневое, то ко мне прямо сейчас гигантскими быстрыми скачками примчится большой и толстый полярный лис. Хрен вам, успею. Несусь к трупу главаря, выхватываю из мертвой руки саблю и даже делаю несколько шагов вдогонку за этой троицей, а потом понимаю, нет там у них никакого оружия. Запрыгнув в телегу, они пустили лошаденку вскачь, спасая свои драгоценные, никому не нужные жизни. Я остановился отдышаться, давненько я таких упражнений не делал, сердчишко так и колотится, твою мать, а если Леха у них, я ж их теперь ни в жизнь не догоню. Суки, ладно, вышло, как вышло. Теперь остается провести экспресс-допрос пленных в полевых условиях. Сколько их, кстати? Так, было их двое в моей телеге, да четверо в первой, да еще два по три. Всего выходит 12. Трое ушли, 9. Один двухсотый, 8. Четверо в коме, трое в легком нокауте. И еще этот, который воет, ну, с ним-то уж точно говорить сейчас без толку. Ему не до меня... Он пальцы свои сосчитать и то не сможет. Подобрав брошенную лопату, я пошел к той телеге, на которой меня везли, тем более что она как раз ближе всех и оказалась. Прикидывая по дороге с кого там начать, я на всякий случай посмотрел на остальных. Сомнения вызывал только возница со второй повозки. Удар с левой у меня не такой сильный. В это время заворочился мой конвоир, тот, что первым заметил мое пробуждение. Значит, с него и начнем. Мельком глянув на извозчика с моей телеги, я все же дошел до следующей, водитель которой беспокоил меня больше других. Врезав ему по чайнику для верности еще и с правой, и прихватив оба рюкзака, я вернулся к головному экипажу. Остатками веревки я связал бесчувственного извозчика, мало ли, вдруг с конвоиром не заладится, нужен будет запасной язык. А конвоир тем временем уже начал делать попытки подняться. Подсечка свела все достигнутые им результаты на нет, а сабля у горла ясно показала, кто хозяин положения. «Где Леха?» «Кто?» – испуганно моргая глазами, переспросил пленник. «Мужик в пятнистой одежде, который передо мной из леса вышел. Куда его повезли?» Допрашиваемый снова поморгал и заверил. «Не было никого. Я резко и больно ткнул его кончиком сабли в грудь. Он вскрикнул. «Где он?» – заорал я. «В глаза смотри. Врать будешь – убью». Мужик бешено заозирался. «Не было никого». Я ткнул его сильнее. «Не было никого. Один ты был. Не было с тобой никого. Врешь». Яростно крикнул я и опять ткнул его саблей. «Не было. Жизнью клянусь». С другой стороны телеги, оттуда, где лежал связанный извозчик, послышались стоны. «Очень хорошо. Вставай», – скомандовал я пленному конвоиру, тот нехотя повиновался. Держа саблю у его горла, я подвел его ко второму пленному и уложил в двух шагах от того на живот. Руки велел держать на затылке, а ноги широко расставить в стороны. Связанный извозчик уже достаточно пришел в себя, чтобы прийти еще и в ужас от осознания происходящего. Пока он не перестал меня бояться, я приставил конец сабли к филейной части конвоира и, обращаясь к извозчику, произнес: «Где мужик в пятнистой одежде?» Тот икнул и переспросил: «Какой мужик?» «Который из леса вышел прямо передо мной». «Не было никого», косясь на саблю, ответил связанный. Это начинало злить. Для острастки я нажал на саблю, конвоир заорал. Под кончиком сабли появилось красное пятно. «Будешь врать, я убью сначала его», я кивнул на вопящего и извивающегося конвоира, «а потом тебя». «Да не было никого», заорал конвоир. «Один ты был, один. Никого окромя тебя не было». А тот бородатый сказал, что был и даже показал, куда он пошел. Сказал я и нажал на саблю. Конвоир заорал, а извозчик с огромными от страха глазами залепетал. «Обманул он тебя. Как есть обманул. Ты туда-то глянул, а антип тебя это того дубиной. Черт». Походило на правду, но куда делся Леха, это все никак не объясняло. «Ладно, зайдем с другой стороны. Так, ну-ка, давайте быстро. Кто вы и что тут делаете?» Поглядывая в сторону остальных фигурантов, я слушал перебивавших друг друга языков. По их словам, выходило, что они – мирные крестьяне. Ну, это, черта с два, мирные. Сабля – это же самый что ни на есть сельскохозяйственный инвентарь. Так вот эти пейзани из своей Милютовки в Балабановку 4 телеги какой-то хрени отвозили, а сейчас возвращались. Чтоб лихие людишки не напали, у этих имелось боевое охранение из 6 человек. Демид, тот с топором в башке, являлся главным бойцом. Михайло, владелец первой сабли, его младший брат. Они раньше в какой-то сотне служили, теперь типа наемники. Скорость изложения материала позволяла с высокой степенью вероятности отличать ложь от правды. Ну, не готовились же они, в самом деле, к тому, что придется на вопросы своего же пленника отвечать. Единственное, что смущало, на правду все это не походило совсем. Наоборот, либо это чудовищный розыгрыш, либо полный бред. «Слышь, ты», — сказал я извозчику, — «а вы всегда на телегах ездите? В вашем колхозе что, никакого завалящего грузовичка не нашлось? Или вам, долбанавтам, серьезную технику не доверяют?» Возница затравленно посмотрел на меня, потом на конвоира, потом голосом, напрочь лишенным уверенности, промямлил: «На телегах летом всегда на телегах, зимой на санях». Я повернулся к конвоиру: «А ты тоже только на телегах ездишь?» Тот мелко затрясся, но все же выдавил из себя: «Зимой на санях, кобздец какой-то, долбоящеры, на санях они зимой ездят. Непонятно ни хрена, что у них тут творится, только выяснять в деталях некогда. Не ровен час остальные в себя приходить начнут, а еще эти, которые за подмогой свинтили». Я еще раз оглядел поле боя: один с топором в бестолковой башке, пятеро в отключке, пока в отключке, и еще один скулит, баюкая беспалую руку. Блин, где же Леха? За те пару минут, пока я их слушал, пришел к выводу, что в первой телеге Лехи, скорее всего, просто не хватило бы места. Там ехало четверо, а меня везли двое. Я бы на их месте второго пленника поместил бы в третью по счету телегу, оставил бы в ней двоих, а в последней телеге у меня бы тоже четверо ехали. Тогда где он? Напрашивался еще один вывод, совершенно неутешительный. Леху они мочканули и бросили где-то там, где мы вышли из леса. И что делать? А чего это я, собственно, расселся и сижу? Не сижу, а стою, это к слову. Ну, тогда чего я стою? Сейчас те трое, которые в этот момент несутся по направлению к Милютовке, приведут на подмогу остальных психов или ментов, а тут такой праздник жизни. Ладно, пара минут по-любому есть. Я велел конвоиру повернуться лицом ко мне, достал телефон, включил видеозаписи, направив камеру так, чтобы в кадр попадали оба, задал вопрос, который мог, если что, Проканать за отмазку. Зачем на меня напали? Эти двое посматривали на телефон с интересом, но без опаски. Я бы вот занервничал, если бы меня в такой момент снимать бы начали, а эти, нет. Странно. Странно было до того момента, пока они отвечать не начали. Мы ж верст 15 проехали, аккурат половина дороги. Остановились, и самим передохнуть, и лошаденкам сенца задать. А тут ты из лесу выходишь. Думали лиходей? Нет, глядь, а ты один. Ну, спеленали тебя, да и с собой. Волосному голове сдать, мажа какую деньгу за тебя даст. Складно, вот только на смягчающие для меня не тянет. Значит, вы, 12 рыл, напали на одинокого прохожего? Так, так, закивали оба. Дубиной по голове нанесли ему, мне то есть, побои средней тяжести, вызвавшие потерю сознания. Оба пялились на меня непонимающими глазами. Дубиной по голове меня ударили? Заорал я. Да, да, закивали оба. Чё да-да, ударили, спрашиваю, Антипка. Антипка, он стервец ударил, крикнул возница. Это который? Дык, это утёк он. Связали меня верёвками. Так, так, так, закивали оба. То есть незаконно лишили меня свободы, взяли в заложники и хотели получить за меня выкуп. Опять молчание. Я снова заорал. Деньги за меня получить собирались? Деньги собирались, согласился извозчик. А ты что молчишь? Собирался деньги за меня получить? Собирался, понуро кивнул конвоир. Так, ну, уже кое-что. Надо еще что-нибудь поувесистей. Саблями меня зарубить пытались? Это не мы. Это Мишка поганец да Демид, брат его, замотал головой конвоир. Это не мы. Это они. У нас и саблев-то нет. Поспешил заверить меня водила. Тот здоровый бугай, Семка, дубиной на меня намахивался. Оба закивали. Че киваем? Намахивался или нет? Намахивался. Отец его на меня с топором кидался? Кидался. Подтвердили оба. Ну, вот, на необходимую самооборону уже есть, если что. Теперь сваливать пора. Далеко отсюда меня встретили, водила почесал в затылке. Версты 3 будет. Поехали, покажешь. Водила осторожно поднялся и полез в телегу. Ты тоже, приказал я конвоиру. Тот, держась за истерзанную задницу, поднялся. Стоять, крикнул я, заметив лежащие в телеге топор и дубинку. Отстранив водилу, я откинул оружие к заднему борту телеги, загрузил рюкзаки и лопату, залез сам, потом сделал знак залезать этим. Водила забрался легко, а конвойный с трудом, всем своим видом изображая страдания от адской боли в торце. «Перевязать бы яга», — предложил извозчик. Конвойный как по команде сразу же жалобно застонал. «Не помрет», — отрезал я. «Трогай». Глава 5. Ехали мы действительно километра 3. Еще метрах в 200 от места схватки я аккуратненько выкинул и топор, и дубинку, на всякий пожарный, а водили скомандовал поторопиться. Че-то фигня какая-то. Почему они с саблями? Почему на телегах? Ну, телеги, это еще куда ни шло, но сабли, ну, положим, что и это тоже возможно, хотя, а какого хрена они в лаптях, какая-нибудь секта староверов? Или, может, это, действительно, кино снимали? Но тогда зачем они на меня напали? Дичь какая-то. Оставался, конечно, еще один маловероятный вариант, когда все эти старообрядцы, просто банда умалишенных. Не может нормальный вменяемый человек продолжать играть в нелепые игры с розыгрышами, видя, как убивают других артистов из его театра, а Демида я убил очень натурально. Но где Леха? Минут через 15 водила объявил, что мы прибыли. Сказать, что я узнавал местность, да не особо. Вон там метров 300 влево, лесок. Ну, да, был лесок. Так ведь дальше в километре еще какой-то. Ничего не поделаешь, других ориентиров я запомнить не успел. Хотя, нет, вот этот холмик я все же помнил. Что мне с Лиганцухи не нравилось, так это то, что лесополоса именно на полосу-то и не походила. По крайней мере, с этой стороны. Неравная какая-то, да и посадки такие обычно высаживают из берез. А тут чего только нет, и березки, и липки, и осины, и елка вон торчит. Хотя, если честно, то я тогда, когда за Лехой через посадку прошел и вышел на другой стороне, то вроде бы всю эту несуразицу успел заметить. По-моему, блин, сильно мне по башке приложили. Тут помню, тут не помню. Валить отсюда надо, а с хренотенью это и попозже разобраться можно. Водила в свою очередь, видя мои сомнения, в качестве доказательства своей лояльности указал на следы их стоянки. Выбирать не из чего. Будем считать, что действительно здесь все и произошло. Вылезайте. Скомандовал я. Эти двое, предчувствуя недоброе, обреченно вылезли. Я велел им отойти от телеги, с понтом, чтоб не смотались, а сам, достав из кузова свой хабар, начал осматривать местность на предмет следов волочения. Походив взад-вперед, и ничего не обнаружив, я изобразил задумчивость и, неосторожно повернувшись к пленникам спиной, на минуту упустил их из виду. Те особого приглашения ждать не стали, и уже через пару секунд я услышал, как они, погоняя, что есть мочи коня, сваливают от меня на своей телеге. Спохватившись, я бросился в погоню. «Стоять, суки! Убью нахрен!» Размахивая саблей, орал я. Пришлось даже споткнуться, а то так бы и не ушли парни. «Пусть валит, не надо им смотреть, куда я сейчас денусь». А я, поорав им вдогонку страшных проклятий, вернулся на место, осмотрел его по-быстрому еще раз и, убедившись, что вышел из лесополосы я именно здесь, пересек ее в обратном направлении. В глубине души я все же надеялся найти там, если не самого Леху, то хотя бы его машину, но не нашел никого, не увидел я и еще кое-чего, а эти вещи меняют дислокацию не так быстро, и именно по этой причине используются в качестве ориентиров. В полукилометре от лесополосы проходила линия электропередач, правда, местного значения, но все же проходила. Раньше мы даже в поле съехали, когда до нее добрались, а сейчас я никак не мог разглядеть там ни одного столба, да и не только там. В километрах в пяти имелась складка местности в виде возвышенности. Она, вроде, на месте, а столбов нет, одно ровное поле. А вот лесопосадка ровной не выглядела, как оказалось, она и с этой стороны не похожа на творение рук человеческих. Люди лесополосы так криво не сажают, и что это значит? А значит это, что я сейчас нахожусь не там, где должен быть, а где-то в другом месте. Вот поэтому Лехиной машины здесь и нет. Получается, староверы эти долбаные привезли меня совсем в другое место. Но с той-то стороны лесопосадки место более-менее знакомое. Тогда выходит, что привезли меня вроде бы туда, куда надо, но как бы и не совсем туда. Если так, то Лехина машина где-то рядом стоит. Осмотр местности невооруженным взглядом положительных результатов не дал. Это не беда, есть у нас, чем взгляд вооружить. Достав из своего рюкзака бинокль, я начал осматривать местность. Вдруг Лехина приора неподалеку белеет, а я уже в панику впал. Бинокль у меня еще с армии остался, он хоть с виду и маленький, но 15-кратный, так что, если машина где-то в зоне прямой видимости, то я ее увижу, но не увидел. Самое время звонить Лехе. Идея оказалась хорошей, только пока не выяснилось, что связи-то как раз и нет. От слова вошпе, а ведь была. Может, эти чумоходы старообрядческие куда-то сильно далеко от цивилизации меня увести успели? И как это узнать? А я вообще в отключке долго был? Я посмотрел на время, 11:42. Что это дает? Сейчас прикинем. Здесь я минут 10-15. Так, сюда ехали тоже минут 15, пусть 20. Допрос с пристрастием, минут 5-7, или 10, пусть 10. Это уже минут 40-45. Хулиганов я зачистил, это минуты 3. Не больше. Что еще? Еще меня отсюда до туда везли. Это сколько? Полчаса, вряд ли меньше, и связывали здесь, ну пускай минут 10-15. Хотя, я бы, конечно, и за 5 управился, но то я, а то они, значит, 15. Итого полтора часа. И мы с Лехой сюда во сколько подъехали? И сюда ли, вообще? Навигатор показывал отсутствие спутников. Хреново, что тут еще скажешь? Как теперь узнать, где я сейчас нахожусь? Понятно, что нахожусь я где-то здесь, а где-то здесь, это где? Достать карту, как это поможет, и спросить ни у кого. Я осмотрелся, яснее не стало, признаков жизни тоже не обнаружил. Валить надо отсюда, а то, как бы староверы с подмогой не возвернулись. И еще неизвестно, что лучше, чтобы с подмогой из ментов или чтобы с подмогой из своих. Сколько у меня есть времени, пока они там объяснят, что случилось, пока соберутся, пока доедут. Я бы на их месте с телег на транспорт побыстрее пересел. А сколько они говорили, да их чувырлов кишконды быть. Те трое по-любому раньше успеют, но те трое не знают, куда я потом подевался, и не узнают, пока не объяснятся с этой сладкой парочкой. А вот когда объяснятся. И, кстати, те, которые в отключке валялись, они, наверное, тоже в свою чувырловку попрутся. Не кинутся же они меня догонять. Я им уже доказал, один раз, что на меня нападать опасно для жизни, и 8 раз, что опасно для здоровья. Должны же они понимать, что если их было 12, и им это никак не помогло, то всемиром они меня точно не одолеют. Тем более, что у них там одному срочником в больничку требуется. Короче, минут на 40 я могу рассчитывать. 40 минут быстрым шагом, это километров 5, а если рысцой, то все 7. Так, а в какой стороне у нас тут дорога? Без навигатора, где Самара, где Тольятти, я могу только гадать. Поэтому премся на юго-запад, где юго-запад я и без навигатора вижу, да и без компаса тоже. Какая-нибудь дорога должна попасться, ну, а там уже на попутках. Дома и стены помогают. Все, Андрей Иванович, хватит сиськи мять, лопату в рюкзак, рюкзак за спину, второй в руки, ноги тоже в руки и бегом домой. Леха, а вот дома и разберемся, кто кого в бою бросил. Минут через 10 впереди чуть левее показался лесок, значит, принять влево, а то в поле я как на ладони. Сколько я уже бегу? Минут 20, оглянулся. Посадка, от которой я хотел бы удалиться на другой край земли, виднелась в километрах в 3-4. Остановился, достал бинокль, посмотрел. Ну, что ж, хорошо, если я их не вижу, то и они меня тоже. Привал устраивать рано, но воды пару глотков хлебнуть уже пора. Что, кстати, у Лехи в рюкзаке. Перейдя на шаг, я расстегнул вещмешок напарника. Бутылка с водой, термос, наверное, с кофе, планшет, повербанк к нему, футболка, распечатки старых карт, контейнер с едой, дождевик. А тут в кармашке что? Ох и ни хрена себе, травмат. А какого икса он его в рюкзаке таскает? Даже не знаю, хорошо это или плохо. Мне с такой штукой ментам лучше не попадаться. Выбросить что ли? Леха потом предъявит. Рискнем оставить. Я пока в бегах, может и пригодится. Не забывая вертеть башкой по сторонам, я быстрым шагом продвигался к лесу. Обидно будет, если я сейчас ухожу от дороги, но ведь нет никаких признаков дорог ни слева, ни справа, а с линии Милютовка, Балабановка надо валить, там меня искать начнут в первую голову. А вы, товарищ старший прапорщик, баран бестолковый, чего уж проще на двухверстной карте найти два населенных пункта и посмотреть, в какой стороне дорога. Я остановился, присел, достал из своего рюкзака карту, 5 минут добросовестно искал, однако в радиусе 30 километров от нашей предполагаемой точки высадки ни Милютовки, ни Балабановки, на ней попросту не было. Как это понимать? А вы, Андрей Иванович, на ходу над этим подумать сумеете? Если да, то тогда в путь, чтобы неизбежный, на мой взгляд, погоне увеличить радиус поиска, я снова перешел на рысцу. Лесок приближался, до него уже пара километров, вряд ли больше. Когда ты не хочешь, чтобы тебя нашли, отправляйся туда, где тебя не будут искать, или туда, где искать тебя будет сложнее. Сейчас с открытого пространства мне нужно убраться в лес. Незаметно ходить по лесу меня научили еще в армии, 18 лет назад. Вот я там почти 9 лет этим и занимался. Не все время, конечно, но порядочно. А потом в один прекрасный день жизнь моя круто изменилась. К сожалению, не в лучшую сторону. Но про это я уже рассказывал. А сейчас, похоже, похожий случай. Однако, лес, углубившись в него метров на 50, я снова достал из своего рюкзака карту. Чуток подумал и извлек из Лехиного контейнер с бутербродами. Его Людка жарит отличные котлеты, а поскольку мне котлеты жарить никому, то и нихрен Лехиным пропадать. И, кстати, если еще и кофе из термоса отхлебнуть, то его рюкзак, который я тащу в руках, станет немного легче. Потратив на изучение карты минут 15 и сожрав половину продуктов, приготовленных Людкой для Лехи, я все-таки определил свое предполагаемое местонахождение. Предполагаемое, потому что впереди в километре от меня должна проходить асфальтированная дорога. Правда, километр этот пройти нужно по лесу, ну, или крюк верст на 5 заложить. Заблудиться я не боялся, нет здесь лесов такого размера, а этот, судя по карте, и не лес вовсе, так лесок. Через 15 минут выйду к дороге. К дороге я вышел через 10 минут. Она, в совершенном соответствии с картой, проходила сразу за лесом. Вот только никакого асфальта. Да что асфальт, она даже на обычную грунтовку походила очень слабо. Узенькая колея от узеньких же колес. А вон, кстати, и образец местного транспорта катит. Неспешным шагом ко мне приближалась запряженная пегой лошаденкой телега. Здесь, чё, машин вообще, что ли нет? Или это такой хитрый заповедник для староверов? Только какой-то уж больно здоровый он получается. Пока повозка преодолевала разделявшие нас 200 метров, я прикидывал, как говорить с водителем кобылы. «Здорово, отец!» — обратился я к лапотному крестьянину. До дороги не подкинешь, деньги, если что, у меня были. Селянин, натянув вожжи, остановил телегу метрах в трех от меня. И тебе доброго здоровьячка, мил человек, не торопясь, но все же приветливо проговорил он. До асфальта подбросишь? На бородатом лице Пивзанина явно читалось недоумение. Что боишь, ни словечка не разобрал, произнес он, вежливо улыбаясь. До дороги меня довези. Вот чудак человек, да вот же ж она, дорога-то, куды я тебя повезу, а мне бы в Самару, отец, нашелся я, а то чего-то заплутал я. Мужичок задумался. В Самару, дык это тебе туды, и он показал от себя налево и назад. В принципе, я так и предполагал, только надо-то мне не в Самару, а в Тольятти. Правда, Пивзанину про это знать ни к чему. Если спросит, то он скажет, что я направлялся в Самару, там пускай и ищут. Надо его в этом вопросе укрепить. А как мне туда попасть? А то чего-то заплутал я. Дык это ты по дороге туды ступай. Она, дорога-то, тя и выведет. И он показал направление. В России же нет дорог, одни направления, а дорога, на которую показывал он, даже на направление не тянула. Так, двухсторонняя тропинка. Верст пять пройдешь, там развилка, значится, будет. Туды и туды, и он изобразил развилку. Тебя, значится, туды, по его жестам выходило, что налево. Отлично, поверну направо. Спасибо, отец, удачи тебе, и я бодро почапал в Самару. Долго ли коротко ли шагал я по пыльному телегабану, но вот вдали показались Сокольи горы, а за ними и Жигулевские. Верной дорогой идете, товарищ старший прапорщик. И я поднажал, чем быстрее попаду домой, тем лучше. Связи по-прежнему не было, от нечего делать я начал прокручивать в голове разные варианты развития событий. Главным камнем преткновения по-прежнему являлось отсутствие Лехи. На очередном привале я снова сверился с картой, выходила какая-то хрень. Я уже должен был пересечь как минимум пару асфальтированных дорог, но не встретил даже грунтовых. Несколько раз я пересекал канавы, очень похожие на русло высохших речек. С речушками такое случается, а дорог так и не было. Тем не менее, горы-то я видел, и находились они на юге, значит, и шел я в нужном направлении. Ни хрена не понимаю. Через пару часов движения я решил подняться, то что называется, на господствующую высоту. Для этого пришлось свернуть с дороги и пройти пару верст полем, но оно того стоило. Я увидел Волгу, и речку со смешным названием Сок я тоже увидел. От увиденного, не то чтобы колени подогнулись, но сел я прямо там, где стоял. Пару минут я просто не мог осознать открывшуюся мне картину. Достал бинокль. Хотя, то, что так поразило меня, можно рассмотреть и без него. В том месте, где река Сок впадает в Волгу, был мост. Даже два моста, старый и новый. Но вот сейчас моста там не было. Ни старого, который собирались разобрать. Старый, черт бы чай с ним, нового моста не было. Старый, новый, там вообще никакого моста не было. А при ближайшем пристальном рассмотрении выяснялось, что моста там не было никогда. Твою дивизию. Это что же, я в прошлое попал, что ли? Я достал фляжку с водкой и чуть ли не ополовинил ее. Потом доел и допил Лехины припасы, искренне полагая, что он на меня не рассердится. Остальные его вещички упаковал в свой рюкзак. Его рюкзак сложил и тоже засунул к себе. Не таскать же их теперь по отдельности. Посидел еще, стараясь удержать в голове хоть какую-нибудь завалящую мыслишку. Где я? Кто я? Ну, положим, где я, это я знал. А вот кто я, теперь сильно зависело от того, когда я. Глава 6. Причина отсутствия связи теперь ясна как день, даже примерно понятно, какого черта они тут все на телегах гоняют. Походу, я действительно попал и в параллельный мир, и вообще, когда через лесопосадку проходил, перешел в прошлое, и с Лехой, полагаю, все просто. Я перешел, а он, нет. А вот с планом дальнейших действий, загвоздочка, нет его. Время, 5 доходит, скоро вечер, а потом ночь. В лесу что ли заночевать? Да, нет, не стоит. Деревня рядом, вдруг кто с утра по грибы, по ягоды или по дрова. Лучше уж в самой деревне. Опять же обстановку прояснить, на предмет какой сегодня век, и кто в президентах. Ну, положим, век и угадать можно. Вариантов-то немного, а именно, Самару в 1500 каком-то году основали, то есть в 16 веке, и, по-моему, ближе к концу. Наверное, не 16, а скорее начало 17. Но, с такой же вероятностью, это может быть не начало, а конец, и не 17, а 18, или даже 19. Нет, конец 19-го не может, 20-го, кстати, тоже. А почему, 20-й вообще не подходит, это понятно, а 19-й, что-то не так, что-то я видел такое, из-за чего решил, что 19-й не подходит. Да, взглянув на небо, я попытался по солнцу определить время, к сожалению точнее, чем плюс-минус 100 лет не получалось. Сабли, точно, не должно в 19 веке крестьянство с саблями ходить, потому как порядка в 19 веке на порядок больше, чем в том же 18, а про 17 говорить нечего. Вот почему 19 отпадает. И чё, ну, отпадает 19 век, и как это меняет ситуацию? А вот как, это означает, что нет мостов через Волгу, и я сейчас сам, своими руками залезу в мышеловку. То, что я нахожусь в 200 лет назад, никак не решает проблему смертоубийства, этого как его, Демида. Просто ловить меня будут без вертолетов, пулеметов и фотороботов, вот и вся разница. Камуфляж на мне, это такая примета, что всем приметам примета. Его сейчас во всем мире только один человек носит, тот, который Демида убил. Куртку, конечно, можно снять, а штаны, да и в какой футболке легче в толпе затеряться, в моей с Чаком Норрисом, или в Лехиной с Тигром, чтобы совсем понятно было, Тигр на Лехиной футболке, это небольшая полосатая кошка, а на пару секунд немецкий тяжелый танк, валить надо отсюда, и не просто валить, а валить, куда-нибудь подальше, верст эдак за 300, а лучше, да, куда валить-то, в Москву, а вдруг сейчас 812-й и ее скоро французы возьмут, или, наоборот, 612-й, и ее возьмут поляки, или Минин с Пожарским ее уже отбили, о. Если так, то лучше всего и не в Москву вовсе, а в такой тихий спокойный городок, Нижний Новгород, и поближе, опять же, верст 700-800, это и для бешеной-то собаки не крюк, а уж мне и вовсе, за месяц дойду, по пути, правда, концерты давать придется, так никто и не обещал, что легко будет, ладно, Нижний так Нижний, там, как-никак ярмарка, обживусь, заводик автомобильный построю, Красное Сормово. Пошутили, Андрей Иванович, и будет. В Нижний так в Нижний, только на другой берег-то как, не вплавь же. Мостов нет, значит, на лодках. А где у нас лодки? Я посмотрел на Волгу. Лодку можно было нанять, скорее всего, и здесь, только куда на ней плыть? На другом берегу горы. Я снова обратился к изделию раскартографии. Получалось вот что. Плыть надо было из Самары в Сызрань, а уж оттуда шкандыбать в Нижний. Он, кстати... Как сейчас называется, не Горький, это понятно, да, нет, гоню, он так и назывался всегда, Нижний Новгород, дело за малым, в Самару попасть, где тут местные речку Сок преодолевают, мост, спрашиваю, где, не вплавь же, в самом деле, так, в Царевщине моста нет, дороги между Самарой и Тольятти еще нет, значит, и этого моста тоже нет, да и самого Тольятти может не быть, но это уже не важно, в Тольятти-то мне теперь и не надо, блин, как все сложно, а Красный Яр есть, если есть, то ближайший мост там, ага, вы, товарищ старший прапорщик, хорошо понимаете, что в Красный Яр, это значит назад, и нормальненько так назад, и дело тут даже не в бешеных собаках, а в служебных, и портретики ваши уже сейчас могут там на каждом заборе красоваться, все верно, мост, это такое место, там не затеряешься, его и перекрыть могут, и совсем весело будет, если и там моста нет, тогда где? Я посмотрел на карту. Крюк получался знатный, ни одна бешеная собака в здравом уме не отважится. Даже если она совсем спятила. Как быть? А сколько у нас получается, если метнуться до Красного Яра? Курвиметра у меня с собой не имелось. Как сказал бы сейчас Вася Рогов, я не пользуюсь, я женатый. Я не женатый и я пользуюсь, просто не захватил. С курвиметром я бы всю дорожку махом бы промерил, но раз уж нет его... то придется на глаз, благо не впервой. Так эдак поприкинув, я получил вилочку в 25 или даже 30 км. А вот ежели все-таки вплавь в этом местечке ширина у речушки метров 100, не больше, да если и больше. Речка тихая, порогов на ней нет. А срежу я верст 15, не меньше и, что самое главное, Красноярский блокпост. И это время, все же вечер надвигается. Ну как? Там, на мосту комендантский час, тогда совсем уж нехорошо выйдет. Обойдя по пути к реке пару небольших озер, я минут через 40 вышел в нужное мне место. Прикинув, куда меня может снести течением, я прошел чуть выше, разделся и упаковал пожитки в Лехин дождевик из плотного полиэтилена. Получился эдакий поплавок. Ну, с Богом. Водичка бодрила. А что вы хотели? Не май месяц, июнь. Я даже протрезвел. Вышло, что насчет течения я даже перестраховался. Ну и ладно. Вылез на берег, распаковал поплавок. В нем, кстати, ничего существенного не подмокло. Оделся, Лехин травмат сунул во внутренний карман, подмышку и бодрым шагом двинул в областной центр. Километра через 3-4 вышел на дорогу. Не колею, а дорогу, хотя и грунтовую, конечно. До самой Самары засветло, понятное дело, не дойти. А вот есть ли смысл идти ночью? Дороги-то не освещаются, да и навигатора у меня нет. Свернув по тьмах не туда, и опять резвым сайгаком скакать взад-вперед. Должно же, наверное, по пути какое-нибудь заведение встретиться класса мотель. Мотель, не мотель, но вот только денег-то у меня теперь все равно нет. В смысле местных денег нет, а теми, которые есть, расплатиться, пожалуй, не выйдет. Сберкарта еще есть, но тут вообще без вариантов. Захожу я такой на постоялый двор, а приказчик у меня и спрашивает: «Как платить изволите, барин?» А я ему: «Картой, голубчик». А он пододвинет мне деревянные счеты, и буднично так: «Прикладывайтесь, пинкодикс не забудьтесь». Так, развлекая самого себя, я продвигался вперед, к городу, в котором бывал не один десяток раз, но увижу сейчас впервые. Дорога шла на подъем, но мы, люди привычные, и не в такие горы залезали. Оп, а вот это нехорошо, совсем нехорошо. Из-за пригорка на дорогу внезапно выехал всадник, и кустов как на грех никаких нет. До него еще метров 300, но он меня уже срисовал, а в чистом поле от конного пешему все равно не уйти. Пока я мысленно готовился к встрече, появилась еще пара всадников, я бы даже сказал кавалеристов. Даже без бинокля было понятно, что пиджачки одинакового синего цвета – это не дань моде, а униформа. А на головах у них, зуб даю, треуголки, тоже, надо полагать, форменные. Ну и кто это? Патруль? Конный разъезд? Или как тут эта фигня называется? Да, нет, не патруль. Мало их для патруля. Словно в ответ на мои мысли, появилась повозка. Как всегда телега. В этот раз с какой-то поклажей. Так-так, а ведь эти ребята, наверное, из сопровождения, потому что кучер, или кто он там, тоже одет по форме. Прямо отлегло. А то я уж думал, все, по мою душу. Хотя, какой нахрен по мою душу? Как будто менты из этой чувырловки прямо вот взяли и позвонили самарским. Ага, в колокол. И ориентировку на меня с голубиной почтой послали. С фотороботом на бересте. А я, случай чё, кто? Бродячий комедиант? Сварщик на гастролях? Независимый археолог? Или землекоп-фрилансер? А ведь спросит. Как дать выпить? Спросит. Вон уже заметили и обсуждают. А у меня и одежда не по моде, и рюкзак не здешний, и легенда отсутствует. Даже набросков нет. Караван тем временем вырос до 6 груженных телег, появились еще 2 верховых, в мундирах, конечно, из десяток пеших, среди тех, кстати, находились и штатские. 3 передних всадников надали и поскакали ко мне. Я, на всякий случай, сместился к обочине, с понтом посторонился и дорогу уступаю. Но нет, скакали именно ко мне. Ну, что ж, на крайняк травмат есть, правда, им много не навоюешь. Значит, надо отбрехаться. Кто таков? Грозно вопросил тот, что слева. Судя по расшитости мундира галунами, скорее всего офицер, но не главный. У того, что в середине на треуголке какая-то хрень нашита. У того, что слева, тоже такая хрень имеется, но у центрального ее просто больше. Ладно, нагнетать не будем, надо ответить, пока не разнервничался. Кукушкин Андрей Иванович, в Самару иду. Работы какой поискать? А вы, я смотрю, оттуда, не твоего ума дела, от кельмы. Вмешался их третий, тот, который справа, думаю, этот сержант. Одет небогато, но наглый. Документы есть? Поинтересовался центровой, искренне полагая, что показывать им паспорт, это не самая удачная идея. Я решил соврать. Нет, документов нет. Утратил в долгих странствиях. Так может, ты беглый? С наездом осведомился сержант. Нет, Данилыч, осадил его центровой. Не похож он на беглого, слишком уж опрятен. Вон смотри, и выбрит чисто, и подстрижен. Одежа у него уж больно чудная, ваше заурядство, напомнил командиру Данилыч. Да и обувка тоже, не здешнее все какое-то. Ваше заурядство, интересно у них тут, а командир, получается, не офицер что ли? К офицерам, вроде бы ваше благородие обращались. Или я что-то путаю? Да нет, во вчерашней кинушке про тайную канцелярию именно так и было. А может, это какие-нибудь недоофицеры? Были же раньше юнкера разные и эти как их. Да, произнес заурядный. Платье у него, и вправду, нелепое. Хотя, ежели на охоту такое одевать, оно, может, и не лишено смысла. А вот обувь неохотничья. Не пойму, сапоги, не сапоги, кожаные, не кожаные короткие, со шнуром. Никогда прежде не видел такие. Ты откуда такой взялся? Говорю же, в Самару иду, работу поискать. На жизнь как-то зарабатывать надо. А Самара, я слышал, вроде как крупный город. Вот и хочу там счастье поискать. Работу, значит, ищешь? Переспросил центровой. А кем же работать собрался, любезный? Да, хоть бы и слесарем, ответил я. Слесарем, усмехнулся Данилыч. А инструмент-то твой где, слесарь? Ну-ка, покаж. Я с готовностью извлек из висевшего на поясе чехла свой походный мультитул и, приведя его в положение плоскогубцы, поднял на уровень глаз и повертел так, чтобы было видно всем троим. «Ишь ты!» — восхитился первый офицер, тот, что помладше. В смысле, возрастом помладше и чином, наверное, тоже позауряднее. Диковинка какая! А позволь-ка, братец, полюбопытствовать, заинтересовался инструментом главный заурядный командир и протянул руку. Вещица и впрямь занятная. Я подал ему мультитул и стал наблюдать за процессом изучения артефакта из будущего. Офицер снял перчатки и сунул их за пазуху. Потом принялся за мультитул, крутил его так и сяк, пооткрывал все и, наконец, наигравшись, его банальность спросила. «Сам сделал?» «Да, куда ему?» — возмутился таким предположением Данилыч. «Украл, поди, рожа-то его, гляньте, ваше заурядство, самое что ни на есть разбойничья, глазенками так и зыркает. Это сверхсрочник нравился мне все меньше и меньше. Так, где взял-то?» — уже с легким недоверием вопросил тривиальный командир. Не спеша, однако, возвращать мне инструмент. Основной обоз уже подтянулся и, остановившись почти что рядом, ожидал решения командира. Вот так, значит, как говорится, вечер перестает быть томным. Пора людям на их бестактность указать. А вы, ваше заурядство, лошадку свою украли или сами сделали? На пару секунд охренели все, пока не опомнились. Продолжаю. Полагаю, все же купили. Так ведь? Так почему же вы не можете предположить, что и кто-то другой, вроде меня, тоже в состоянии купить себе что-либо, инструмент или того же коня? Ну, раз купил, то так и говори, что купил, недовольно высказался заурядный. Если сейчас спросит, где купил и почем, вляпаюсь. Ну, от чего же купил, об заклад побились, я и выиграл, честно признался я. Выиграл, в карты что ли, с недоверием спросил он. На самом деле в бильярд, но мне кажется, про это не стоит. В карты, согласно кивнул я, в навигационные, хохотнул офицер помладше. Что, смешно тебе, заурядный? Ну, посмейся, в топографические. Услышав мой ответ, он сразу сделался очень серьезным, и даже банально тривиально заурядный командир тоже перестал улыбаться и вкратчиво произнес. Ты говоришь так, словно знаешь, что это такое. В наступившей тишине все присутствующие выжидающе смотрели на меня. Ну, что, а не настало ли время разыграть эту самую карту? В смысле, топографическую. Сдается мне, что сейчас из нее самый крепкий козырь выйдет. Не битка. Или не стоит. Слишком много вопросов появится. Конечно, знаю, твердо ответил я. Не знал бы, не говорил бы. Да неужели, скривилась младшая заурядность. Ну, откуда ты можешь знать, какие бывают карты? Я разозлился. Ты сам-то много в них понимаешь? Хочешь сказать, что запросто отличишь кредитную карту от дебетовой? Или может быть ты умеешь дисконтной пользоваться? Наверное, от обилия незнакомых слов он не нашелся с ответом сразу, и я решил добить его. Что молчишь? Да ты даже и не слышал о таких, а уже меня в дураки записал. Да ты ошалел, морда. Выпалил первым пришедший в себя сверхсрочник Данилыч. Я вот тебе сейчас всыплю горячих-то. Будешь знать, как с офицером разговаривать. Не, ну, это уже борзота. Слышь ты, офицер, сказал я ему, то, что называется через губу. Смотри, как бы самому вдруг жарко не стало. Да я тебе сейчас. Он подъехал ближе и, достав нагайку, замахнулся. Я не стал ждать и резко съездил его коню кулаком в нос, на всякий случай, отскочив на пару шагов. Конь, не привыкший к такому обращению, шарахнулся назад, и храбрый кавалерист свалился в дорожную пыль. Кто-то из штатских хохотнул, а вояки потянулись за оружием. «Отставить!» — выкрикнул командир. Данилыч, ты там живой? Да живой, ваше зурецтво, от я ему сейчас задам. Отставить, я сказал. Командир по какой-то неясной мне пока причине не спешил учинять расправу над странным незнакомцем без документов. Может быть, у него просто нет таких полномочий, а чего он, говорит, нечто ровню себе встретил. Аглоед, огрызнулся сержант, я сделал пару шагов в сторону, чтобы стоявший между нами, конь не мешал мне смотреть в глаза Данилычу. А ты сам-то кто такой, а то подъехал и прямо вот так сходу представился. Я, мол, светлейший князь Меньшиков Александр Данилович, герцог Ингерманландский, курфюрст Курлянский, маркиз Чувырловский, главный маршал бронетанковых войск в сопровождении двух генералов следую в штаб Приволжско-Уральского военного округа, токмо вот с дороги сбились. Нет ли у вас, уважаемый Андрей Иванович, с собой карты какой завалящей, на местности сориентироваться? Данилыч стушевался, офицеры улыбались, народ веселился. А у вас есть, не переставая улыбаться, спросил командир. Что у меня есть, не понял я. Он с трудом подавил улыбку и спросил по новой. Уважаемый Андрей Иванович, нет ли у вас с собой карты какой завалящей, кредитной или дебитной? Очень, знаете, любопытно стало. Нет, только дисконтная. Покажите, осведомился он. Можно и показать, сказал я, доставая из кармана карту магнита. Правда, интересного в ней мало, но вы все равно посмотрите, раз уж просили. Я протянул красный прямоугольник командиру, и он начал ее с интересом разглядывать. Младший подъехал к нему вплотную и тоже пытался что-нибудь разглядеть. Любопытная штуковина. И как же ею надлежит пользоваться? Спросил командир, передав карту для изучения более или, наоборот, менее тривиальному офицеру. А у вас тут есть сеть магазинов «Магнит»? Поинтересовался в ответ я. Никогда о таком не слышал. С достоинством произнес он. Тогда никак. Ну, а если бы она вдруг имелась? Хитро прищурился он. Я слегка скривился, но ответил. Приходишь в магазин, набираешь товаров, предъявляешь карту, и тебе делают скидку, как постоянному покупателю. Все, просто предъявляю эту вот штуку, и мне делают скидку, и большую скидку мне сделают. Я поморщился. Нет, небольшую, что-то около 1%. А ты и проценты разумеешь? С недоверием в голосе поинтересовался младший из заурядных. Сотая часть, ответил я. Ты прав, непонятно, с чем, согласился командир. В чем я прав? В том, что процент – это сотая часть любого числа. Тут же осведомился я. Бесполезная вещь, сообщил он, указывая на магнитовскую карту. Топографическая карта, и впрямь, была бы куда как ценнее. Смотря, какой местности, заметил я. Карта Москвы и окрестностей, например, вам сейчас вряд ли поможет. Карту Москвы и без нас уже нарисовали. Вмешался младший. И очень насмешливо добавил, а ежели у тебя сыскалась бы карта всего Самарского уезда, вот это была бы поистине ценнейшая вещь. А как, или он это так прикалывается, а сейчас узнаем. И во сколько бы вы, господин офицер, не имею чести знать вашего имени, оценили бы такую карту, ежели бы она вдруг сыскалась? Чумелишь, дурак, снова проявился Данилыч. Нет таких карт. Я посмотрел на него, потом снова на младшего офицера. Ну, а все же, сказано же тебе. «Нет таких карт», – зло сказал он. «А тебе-то откуда знать?» В моем голосе тоже добротой и не пахло. «Оттуда, что как раз мы рисовать сей чертеж и едем. А допрежь нас, никто, слышишь ты, никто их не делал», – гневно выкрикнула младшая тривиальность. «Ну, тут он, конечно, врет, Ремезов делал, ну, да бог с ними обоими. А вот карту пора разыгрывать. А если я все-таки смогу вам в этом предприятии помочь, на какую награду могу рассчитывать?» «Помощь!» – воскликнул младший офицер. «Да ты еще скажи, что и мензульной съемке обучен». «Мензульной? Нет, а теодолитной?» «Да, не стал врать я». «Да на что ж нам сдалась твоя теодолитная съемка?» – возмутился младший. «Сказано тебе карту составлять едем, а карты посредством мензульной съемки чертит». «Понял, про мензульную съемку я слышал. Она на пару порядков проще теодолитной и, сдается мне, при большой нужде я смог бы ей легко обучиться». Вот только надо ли? Ладно, пора разыграть карту Самарской области. Вы насчет имени отчества ничего не сказали, напомнил я младшему. Алексей Николаевич, нехотя ответил он. Так вот, Алексей Николаевич, теодолит, как вы изволили выразиться, это прибор, предназначенный для измерения углов на местности, но при этом куда как более сложный, чем ваша мензула. И, полагаю, в вашем арсенале таковой не просто отсутствует, Вы про него и слыхом не слыхивали. Верно, верно, ответил за него командир. И что с того? Вы, ну, не вы, а он. Поправился я и указал на младшего, который Алексей Николаевич. Так вот он говорил, что карта Самарской области настолько нужна, что аж цены не имеет. Это так, не области, дурак, а уезда. Поправил Данилыч. Так нужна или нет? Резко выкрикнул я. А у тебя есть? Насторожился командир. Или ты здесь трепаться вздумал? Есть. Твердо ответил я. Показывай. Приказал командир. А вас, как по имени-отчеству? Поручик Старинов Роман Елизарыч, отрекомендовался тот. А пана, поручик. Поручики, они же к младшим офицерам относились. Или у них здесь как-то не так? Так вот, Роман Елизарыч, начал я. Вы вот инструментик-то мой тоже полюбопытствовать попросили, да так и заиграть изволили. А он хоть и выигран, но денег, однако же, стоит. Сейчас вот карту просите, тоже, поди, за бесплатно хотите? Да, вы, Андрей Иванович, забываетесь. Перед вами офицер, гордо вскинул голову командир. Ну, вот, офицер, почему тогда, интересно мне, сержант к нему не ваше благородие обращается? Ладно, потом узнаем. А перед вами, прапорщик. И я тоже гордо вскинул голову, про старшего, правда, решил не добавлять, не поймут азиаты. Ну, не ожидал я от них такой реакции. Все сразу в лицах переменились, а Данилыч, тот даже и выправку поменял. Отчего же сразу не представились, Андрей Иванович? Спросил поручик. Для чего такая комедия про слесаря понадобилась? А оттого, господин поручик, что служба моя закончилась, и насчет слесаря никакая это не комедия, а самая что ни на есть суровая правда жизни. Послушайте, но отчего же сразу слесарем, удивился Старинов. А кем? Почти перебил его я. Разве не найдется других применений вашим талантам? Например, вы давеча говорили, будто бы съемку вести умеете. Доводилось, нисколько не привирая, ответил я. Так почему бы вам не присоединиться к нашей экспедиции? Нам как раз опытный человек пригодился бы. Весьма и весьма пригодился. Предложение поручика было не лишено смысла, но, пока я скрипел мозгами, вмешался младший. А карта, про которую вы говорили, она, правда, при вас? Да, оживился поручик. Позволите взглянуть, я еще не успел ничего ответить, а он спохватился. И вот инструмент ваш, возвращаю, поспешно произнес он, протягивая мне мой мультитул. Я, не торопясь, принял из его рук инструмент, также, не говоря ни слова и никуда не спеша, сложил его и убрал в поясной чехол. Офицеры терпеливо ждали. Что ж, произнес я, наконец, карту показать, конечно же, можно. Только сразу предупреждаю, с ней не все просто. Да что же может быть простого, с картой, которой ни у кого еще нет? Вопросил младший, словно ребенок, радуясь самолично составленному каламбуру. Вы, Алексей Николаевич, даже не представляете всей глубины своих заблуждений, мрачно сказал я, и решительно добавил. Только не вздумайте, господа, спрашивать, откуда она у меня. Ее вы тоже выиграли, засмеялся поручик, но было видно, как ему не терпится увидеть карту. Ага, в шахматы, невесело пошутил я, снимая рюкзак, в шестицветные. А что бывают и такие, удивился младший. Бывают, заверил его я. А это у вас что? Воскликнул он, когда я извлек из рюкзака лопату. Лопата, констатировал я, продолжая искать карту. Изумительно, восхитился поручик. Мало того, что вся из железа, так еще и блестит. Смею вас заверить, Андрей Иванович, не у всех офицеров присяжные шпаги столь заботливо начищены. Даже стесняюсь спрашивать, во что вы ее выиграли. Не угадали, Роман Елизарыч, это подарок. Надо же, подался вперед подпоручик. И кто же преподносит такие подарки, хотел бы я знать. Может быть, как-нибудь однажды и расскажу, а сейчас, уж простите, не досуг, постарался потактичнее отмахнуться я. Хороша лопата, а то как же ж ей копать, недоуменно почесал затылок Данилыч. На карачках, что ли? Я молча раздвинул телескопический черенок и воткнул полотно на четверть штыка в землю. Ишь ты, восхитился сверхсрочник. Остальной народ за его спиной тоже пошушукался, одобрительно цокая языками. Вот, извольте. С этими словами я поднялся с колен и протянул карту поручику. Рассматривать развернутую карту сидя в седле оказалось не очень удобно, и господа офицеры сначала просто спешились, а потом, за неимением другой ровной поверхности, расстелили ее прямо на земле, придавив с двух сторон шпагами от ветра, так и норовившего сдуть бесценную карту. На этой карте обозначены объекты, которых еще не существует в действительности, пояснил я на всякий случай. Для чего, позвольте вас спросить. Пристально глядя на меня, спросил поручик, как ему объяснить, что все это обязательно будет, лет через, а правда, через сколько, какой у них тут сейчас год. Полагаю, это перспективный план развития региона, выкрутился я, наконец. Что, простите, переспросил младший, но и поручик, похоже, тоже ожидал ответа именно на этот вопрос. Я поводил руками в воздухе, пытаясь собрать мысли, если уж не в стройные ряды, то хотя бы в кучу. Я и сам толком еще не разобрался, но думаю, на ней нарисовано то, что по замыслу ее создателей должно здесь появиться в некоем отдаленном будущем, сказал и облегченно выдохнул. Подпоручик тоже снял свои перчатки и потрогал карту. Бумага-то какая добрая, восхитился он. И сам рисунок очень изящно выполнен. Буквицы все равнехонькие. Не иначе типографских мастеров работа. Я никак не стал комментировать их наблюдения. Посмотри, Роман, тыча пальцем в карту, проговорил младший. Написано вроде бы по-русски, а вроде бы и не совсем. Поручик пригляделся и выдал. Да, действительно, оба офицера воззрились на меня. Я пожал плечами и рад бы что-нибудь сказать по этому поводу, но нечего. Не знаю я, почему все именно так, это ведь не я ее рисовал, и подписывал тоже не я. Тривиально банальные ничего не ответили и снова углубились в изучение карты. Самара-то раз в 20 больше, получается. Изумленно воскликнул младший заурядный, ну, тот, который Алексей. А это что? Поручик ткнул пальцем в мою малую родину, город Тольятти. Я думаю, что это город, с очень серьезным лицом произнес я. Да их тут целых три, удивился Алексей. Я с видом знатока возразил. Название одно, значит, и город один. А зеленое, это, надо полагать, лес, догадался поручик. Я решил укрепить его в этой мысли. Вот и я к такому же выводу пришел. А вот эта рыжая линия, должно быть, дорога, Алексей указывал на тот участок трассы Самара-Челябинск, на котором мы стояли. Я наклонился над картой и глубокомысленно произнес. Знаете, господа, сдается мне, что вот как раз тут, в этом самом месте мы сейчас и находимся. Поручик, отстранившись от карты, потупился. А это вот, Алексей ткнул пальцем в плотину, ту самую, которая Волжская ГЭС имени Ленина. Уж не мост ли? Думаю, да. Не стал разубеждать его я. Да как же эдакую махину построить-то можно? Удивился он. Это ведь никак не менее полутора верст. Я не стал уточнять, что на самом деле больше 3,5. А то еще спросит, откуда я знаю. Люди в Египте пирамиды построили, а в Риме Колизей, напомнил я. Так что и с мостом как-нибудь справиться. Да уж, восхитился Алексей. Вот бы посмотреть на такое чудо света. Поручик же, видимо, не разделяя его восторга, спросил пристально глядя мне в глаза, я даже почувствовал некоторое недоверие к себе. И кому же пришло в голову рисовать подобную карту, да еще столь искусно? Очень хотелось сказать ему, нечто вроде, посмотри выходные данные, там написано, но вряд ли это хоть что-то прояснило бы, а вот ненужных вопросов к моей скромной персоне добавилось бы в разы. Поэтому я решил свалить все на тех, на кого обычно сваливают все непонятки в мире и, пожав плечами, сказал, масонам, кому же еще, масоны, по-прежнему глядя мне в глаза, повторил поручик, вы встречались с масонами, этот нелепый допрос начал мне надоедать, и я повернул разговор в другое русло, поручик, вы карту покупать будете, если нет, то я тогда, пожалуй, дальше в Самару пойду, там-то на нее родимую покупатель точно найдется, поручик выпрямился и, изменив выражение лица на деловое, с достоинством произнес, сколько вы за нее хотите, вот это другой разговор, а то масоны, масоны, а, кстати, сколько я за нее хочу,